Глава 57. Ледяной ветер выл и свистел за углом здания, пока Пендергаст стоял на наружном выступе в 10 этажах от земли. Кирпичный карниз и 4-дюймовые каменные перемычки давали ненадежную опору для ног. Держа пистолет в правой руке стволом вниз, Пендергаст ждал того момента, когда Озмиан, убедившись, что его добыча не прячется в ванной, высунет голову, чтобы проверить, не ушел ли противник этим путем. Пендергаст постарался придать обману максимальное правдоподобие. Он и в самом деле вышел из комнаты через окно, но сначала прыгнул из ванной на раму кровати, в прыжке успев закрыть дверь одной рукой, а с кровати перебрался на наружный подоконник, чтобы не оставлять следов. Сначала он устроился на подоконнике, надеясь, что Озмиан будет искать его именно там. Но потом по декоративной кладке перебрался на 10-й этаж, заняв там неожиданно выигрышную позицию. Озмиан будет исходить из того, что Пендергаст ждет его на наружном выступе справа или слева от окна на 9-м этаже, но никак не выше. По крайней мере, специальный агент надеялся на это. Его противник заподозрит засаду, но не в том направлении. Все еще размышляя над этим планом, Пендергаст не мог не признать, что до сих пор Озмиан переигрывал его в области обычной, двойной и дважды двойной реверсивной психологии. Он ждал и ждал. Но Озмиан все не появлялся. Стоя на выступе под обжигающими порывами ветра, Пендергаст вдруг понял, что совершил еще одну логическую ошибку. Реакция Озмиана опять оказалась не такой, как предполагал Пендергаст. Либо его снова перехитрили, либо Озмиан проводит какую-то собственную стратегию. Пожалуй, впервые в жизни Пендергаст почувствовал себя загнанным в угол. Ничто из того, что он делал до сих пор, не срабатывало. Это было как в ночном кошмаре. Сколько ни стараешься, идти быстрее не получается, потому что ноги не слушаются. А теперь, стоя на этом кирпичном выступе, он сделал себя идеальной мишенью. Нужно было как можно скорее вернуться внутрь здания. Пробираясь по выступу, он продолжал размышлять. Любой охотник знает, что ключ к успешной охоте состоит в понимании поведения и модели мышления, намеченной жертвой. Нужно понять свою добычу, как говорил ему когда-то его наставник. В данном случае Пендергаст должен был понять Озмиана. Как он думает, чего хочет, что его мотивирует. И он сделал удивительное открытие, которое, возможно, позволит ему в конечном счете одержать победу, если Озмиан поведет себя так, как надеялся Пендергаст. Он добрался по выступу к выбитому окну на 10-м этаже, остановился и быстро заглянул внутрь. Еще одна, похожая на камеру палата с мягкими стенами, залитая лунным светом и пустая, если не считать голой кровати и стула. Легко, как кошка, Пендергаст спрыгнул с подоконника на пол и снова присел, обводя комнату пистолетом. Пусто. Он подошел к двери и попытался повернуть ручку. Дверь была заперта. Снаружи. Это была именно та ситуация, какую он предвидел. И Пендергаст резко повернулся, чтобы перекрыть дверь в ванную, но опоздал. Озмиан появился оттуда с поразительной быстротой и ловкостью, и Пендергаст почувствовал, как холодный ствол пистолета Озмиана прижался к его уху. Свободной же рукой противник ухватил его за запястье и резко вывернул, выбивая Лес Байер из его хватки. Пистолет с металлическим лязгом упал на пол. Наступил момент истины. После долгой мучительной тишины Пендергаст услышал вздох. 18 минут, — раздался голос Озмяна. — Это все, на что вы способны? Он отпустил запястье своей добычи и отступил на 2 шага назад. — Повернитесь! Медленно! Пендергаст подчинился. — Эти обманные следы, ведущие в ванную, неплохо. Я чуть было не потратил 2 патронов. Хотел стрелять в дверь, но потом понял, что это было бы слишком просто. Конечно, вы ушли другим путем, через окно. Вы ждали на выступе, это было ясно. Но затем мне пришло в голову, что вы не стали бы ждать на выступе в очевидном месте справа или слева от окна. Нет, вы бы добавили для вящей убедительности еще один обман, забравшись на следующий этаж. И вот, пока вы карабкались дюйм за дюймом по фасаду, я неторопливо поднялся по лестнице, вычислил палату, в которой вы должны были оказаться, и устроил засаду. Не забывайте, это же психиатрическая больница, тут пациентов запирали в палатах, а не наоборот. Как удачно для меня, что вы упустили из виду эту маленькую деталь. Пендергаст ничего не ответил. Озмин не сумел противостоять желанию позлорадствовать, поиграть с ним. И это заставило специального агента поверить в то, что его рискованная догадка верна. И если Озмин одержит победу над своей жертвой уже на начальной стадии игры, то он даст ей 2-й шанс. Слишком большое значение имела для него эта охота, чтобы он закончил ее так быстро. Но дело было не только в этом. То, что Озмиан решил не убивать его прямо сейчас, говорило Пендергасту нечто очень важное о той власти, которую это место имеет над Озмианом, и позволяло глубоко проникнуть в его душу. Я рассчитывал найти в вас более сильного противника, Пендергаст. Какое разочарование! Озмин прицелился ему в голову, и когда Пендергаст увидел, как палец Озмина все сильнее надавливает на спусковой крючок, он вдруг понял, что ошибся. Озмин не собирался давать ему 2-й шанс. Когда он закрыл глаза, готовясь к громкому хлопку выстрела и последующему небытию, в его сознании совершенно неожиданно возник знакомый образ — лицо Констанс прямо перед обжигающим взрывом выстрела.